Администратор караоке-клуба с самой наичернейшей завистью посмотрел на Изуку, к которому просто липли две девушки, да и остальные четыре поглядывали на него заинтересованно и с предвкушением. Каджирин не первый день работал в этом клубе, а потому мог определить по компании их настрой, эти точно не петь сюда пришли. И от этого осознание настроения портилось еще сильнее, а зависть переходила в разряд лютой ненависти с желанием прикопать где-нибудь. Но несмотря на свои чувства, Каджи только и мог что натянуто улыбаться и принимать заказ. «Мидория-сан», мама повернулась к Изуку, когда администратор узнал, какую именно комнату они хотят занять. Сие, конечно, было немного странным, но не так, чтобы слишком. «За час управимся, Изуку задумался, осмотрел всех девушек и прикинул, что да как. 3 часа. После дела не помешает немного передохнуть, прежде чем идти в другое место. 3 часа. Внутренне вопил Каджи, пропитываясь еще большей ненавистью к этому зелоголовому ублюдку. «Вот, возьмите». Мама протянула плату. «Сдачи не надо». На попытку Изуку возразить она просто махнула рукой, показывая, что эта мелочь недостойная внимания. У Каджи же начался нервный тик. «За этого ублюдка еще и платит. Ненавижу. Пошли быстрей. Мне не терпится это увидеть». Розово-кошая девочка с рожками чуть ли, хотя без чуть ли, прыгала вокруг парня, сгорая от нетерпения. «Не переживай, Мина, не только увидишь, но и поучаствуешь». «Да все поучаствуем. Главное, чтобы не пришлось тебя после этого нести». Миниатюрная беловолосая девочка с кошачьими ушками решила поделиться опытом, ну и предостеречь подругу. «Эй, я не слабачка. Я после первого раза почти сутки валялась». Каника припомнила первый свой поход в данж после своего рождения. Она тогда и правда подустала, махая здоровенным двуручным топором, да и доспех, в отличие от ситового, что был у нее сейчас, был тяжеловат, но хозяин настаивал на максимальной защите, так что пришлось таскать. Сил даже на то, чтобы всякое с себя смыть, тогда не было. Уже шепотом дополнила Каника. «Всякое», — заинтересовалась Урарака. «ДМ», — Каника решала подобрать правильное слово, чтобы описать то, что брызгало на нее из разрубленных мимиков. «Телесные жидкости». «А», — протянула Урарака, вспоминая, что они в данж идут, там всякие монстры, которых надо прикончить, так что будут телесные жидкости, которые их заляпают. «Фу», — Джира поморщилась, — «что я передумала? Да не трусь, и вообще будь аккуратнее, и тебя не забрызгает. Ну или защиту надень, хотя с ней не то». Да, Каника тот полный доспех, который был скорее скафандром, в который по первой запихал ее хозяин из-за опасений за целостность ее организма, вот только она в нем ходить нормально не могла и, падая, получала больше повреждений, чем от атак мимиков на голове тела. «Защиту, а есть?» — с надеждой спросила Джира, которой не улыбалась измазываться в потрохах. «Есть, я после того, как в прошлый раз попробовала с ней, зареклась ее использовать. И тебе не советую, в ней вообще неудобно, только намучаешься, хотя лучше попробуй, после поймешь, насколько лучше без нее. Эй, если Джира дадите что-то, то и мне какую-нибудь штуку дай». Мина начала прыгать вокруг Изуку и теребить его, припоминая героическую тренировку. «О, дай мне ту штуку, которую ты, мама, давал. Я отдал ее Каника». «Бу-у-у», — надулась Мина, ей хотелось поиграть с тем танта, который парализовал противников. «Да, он у меня, так что близко ко мне не подходи, а то потом двигаться не сможешь». «КХМ», — мама вежливо кашлянула в кулак, привлекая к себе внимание. «Может, уже пойдем?» «Да, вперед». Мина первой рванула к комнате. Веселая компания двинула в сторону комнаты, оставляя администратора караоке-клуба плакать кровавыми слезами и желать всего наилучшего и долгой и счастливой жизни одному зеленоголовому везучему ублюдку. «Вау». Мина с открытым ртом рассматривала безопасную зону данжа. Сам портал ни она, ни остальные девочки не видели, и смогли пройти только держась за Изуку, а потому все было не так вау. А вот уже внутри очень даже вау. Антураж готического подземелья склепа впечатлил всех, кроме Изуку и Каника. Первому было не привыкать к подобным видам, а второй просто пофиг. Невероятно. Мама держала руку в огне факела, который горел зловещим зеленым огнем. Конечно, она не сразу засунула руку в огонь. Перед этим факел был осмотрен и подвергнут сканированию десяткам приборов. Круто. Я тоже хочу. Мина тут же ломанулась к другому факелу. После нее остальные тоже не отказали себе в удовольствии потрогать руками интересную фиговину. Изук уже был даже немного рад тому, что девочки отвлеклись на всякие мелочи. Ему нужно было срочно прикинуть, что делать и как обеспечить максимальную выживаемость своей группы. К его огромному сожалению, купить каждый подходящий комплект экипировки возможности не было. Изуку изрядно поиздержался в последнее время и был на мели. Ну а то, что было у него, не слишком подходило девочкам. Хотя, может, тот полный доспех с просто запредельными показателями защиты подойдет у Рарыки? Изуку задумался. Да, Каника, несмотря на свою силу и выносливость, в нем двигаться не могла. Но вот у Рарыка благодаря своей причуде может обнулить вес доспеха. В результате она получит отличную защиту и мобильность благодаря своей причуде. Для мамы тоже нашлось кое-что подходящее. Вообще, смотря на этот комплект, Изуку думал, что это стилизованное под броню женское нижнее белье или скорее купальник, но оценка упрямо твердила, что это доспех, причем с серьезными показателями защиты. С учетом того, какой героический костюм у мамы, Изуку решил, что у этого доспеха даже с имеющейся зоной покрытия защитных характеристик побольше будет. Да и этот доспех точно не будет создавать препятствий причуде мама. Для Кусана Изуку решил пожертвовать свой новый пояс, в который надо было запихивать флаконы с зельями, и тот в случае получения повреждений носителем автоматически вводил зелья в организм, проводя исцеление. Правда, в нем было всего десяток слотов, а после требовалось перезарядить, но все равно было очень полезно. Да и стоило распределить очки и выбрать для Кусана класс, точнее показать ей то, что есть, и дать выбрать. В текущих реалиях тянуть с этим было глупо. А вот для Джира и Мины у Изуку ничего подходящего не нашлось. Нет, можно было выдать несколько комплектов экипировки, но они были из разряда «ну хоть что-то» и совершенно не учитывали их причуды и никак с ними не взаимодействовали, а подобное почему-то очень раздражало Изуку. Ему казалось, что раз броня и оружие никак не взаимодействуют с причудой, или вообще мешают ее использованию, то они бесполезны. Определившись с тем, что надо делать, Изуку решил, что пора приступать к исполнению своего плана. Кусана? Да, Кусана тут же отвлеклась от изучения факела и стены, повернулась к Изуку, да и остальные тоже внимательно посмотрели на него с ожиданием, видимо, каким-то шестым чувством поняли, что сейчас начнется раздача ништяков. Вот, возьми. Изуку передал Кусана пояс и десяток флаконов с зельями. И еще стоит распределить твои очки и взять класс. Ты не против? Нет. В смысле, да. То есть я согласна. Изуку понял, что ничего не понял, но решил не задумываться над этим и высказать свои мысли насчет распределения очков и класса. Очки лучше распределить равномерно, чтобы не было перекоса. Кусана на это кивала как китайский болванчик, и была на все угу. А вот класс, с учетом проблем от твоей причуды, я предлагаю тебе взять класс с регенератор. Да, хорошо. Кусана даже задумываться не стала, что там за класс такой и чем он поможет. Ведь если Изуку сказал, что этот класс лучше всего ей подойдет, значит, так и есть. Изуку уже понял, что ударится в описание и воспоминание того, как он мучился со своим двойником, обладающим этим классом, смысла нет. Хорошо, тогда я начинаю. И, получив очередной кивок от Кусана, приступил к распределению очков, взятию класса и покупке первых навыков и их прокачке за счет имеющихся у Кусана очков навыков. Класс регенератор Изуку выбрал не просто так, а потому что у него было всего два навыка, хотя вернее будет сказать один, но в двух вариациях: регенерация пассивная и активная. Пассивная шла за счет ресурсов организма и фиг пойми чего еще, а вот активная — взрывная, за счет маны, и на максимальном уровне могла чуть ли не мгновенно восстановить даже оторванные конечности. Да и две книги навыков — это все, на что хватило средств Изуку. Вот очки навыков Изуку распределил неравномерно, отдавая предпочтение активной регенерации. На активацию навыка благодаря классу тратить очки не пришлось, а за первый уровень отдал всего одно очко, за второй два, а за третий три. О, Кусана тут же почувствовала изменения, и тут же решила испытать новые силы. Встав лицом к выходу, Кусана отпустила щелбан в коридор и уставилась на сломанный палец, который вроде как и не настолько сильно пострадал, нежели раньше, и активировала навык регенерации. Вау! Возглас был дружный, ведь палец моментально вернулся в норму, потратив сотню единиц маны, с учетом резервов 1200, Кусана могла выдать дюжину щелбанов, плюс еще десяток благодаря зельям в поясе, и не потерять боеспособность. Остальные также осознали этот факт и с завистью посмотрели на Кусана, припоминая слова Цуючан о том, что причуда Кусана похожа на причуду всемогущего. Теперь же, благодаря тому, что дал ей Изуку, она по силе вставала на уровень героя номер один, а может и круче, ведь, как сказал Изуку, причуда все еще развивается, а значит и Кусана будет становиться сильнее, а мне... Мина тут же подскочила к Изуку. Вот, Изуку извлек комплект экипировки. Прости, но ничего подходящего конкретно тебе у меня пока нет. Да ничего, а что оно умеет? Мина уставилась на легкий кожаный доспех. Делает немного быстрее, да и немного защиты от повреждений дает. Немного виновато протянула Изуку, понимая, что вещь-то недалеко не фонтан. Круто, Мина. Урарака и Джира синхронно возмутилась, уставившись на Мину, что начало переодеваться прямо тут при Изуку. Да что такого? После прошлой то ночи, от упоминая о ночи покраснели все, ну кроме Каника, которая считала, что краснеть там ни о чем, вот устроили бы разнузданную оргию, вот тогда еще куда ни шло, а так фигня. Джира-сан, вот, Изуку поспешил перевести тему. Яйоразу-сан, вот выдавать мамокомплект было немного стыдно, да и девушки посмотрели на него очень подозрительно, в их взглядах так и читалось, а чего это ты такое у себя держишь? Но потом вспомнили, что у Изуку есть магазин и он скорее всего просто купил сие. Урарака-сан, Изуку извлек доспех. 00. Реакция была у всех одинаковая, полное охренение. Та самая защита. Протянула Каника. Хаем логично, а Чика-чан сможет сделать ее невесомой своей причудой, ну и даже в перерывах между использованием ей мало что будет угрожать. Отвернись. Джира, прижимая к себе комплект экипировки, гаркнула на Изуку, который походу и не собирался отворачиваться, чтобы дать девушкам переодеться. И не подглядывай. Глава 71, Аватара 42. Думы предков реально закончились для меня плачевно, хотя это еще с какой стороны посмотреть. Эти сами себе злобные буратины опять напридумывали такого, что сами же будут со своих светлых и гениальных идей мучиться. В общем, пришла в светлые головы предков мысля, а не отправить ли нашего ненаглядного детеныша в храм знаний. Нет, я конечно все понимаю, срок подходит и уже пора, и я в общем-то не сильно против, вон мои миньоны ждут не дождутся, когда меня приговорят к посещению храма знаний, но ведь они гениально надумали не просто в школу меня сдать, а в школу для девочек. Ну да, надо же еще попытку предпринять оградить своего детеныша от тлетворного влияния всяких хулиганских элементов, и вернуть на путь истины. А-то соседи уже свято уверовали в то, что в семье Цукина больше спиногрызов, чем заявлено предками. Вот только личинка человека, что уже не просто откликается на имя Шинга, а еще и чего-то там внятное, похожее на человеческую речь в ответ выдает, от прогрессирующего семимильными шагами комплекса старшей сестры так и не избавилась, и в случае если с моей стороны этой личинке человека не уделяется внимание, то личинка человека начинает профессионально, аж гордость берет за свои педагогические навыки, бацать рок-н-ролл на родительских нервах. Предки-то пока сильно не парятся по этому поводу, ну да, есть пресвятая привокзальная шаурма, за которую я типа душу готов продать, и пофиг что не свою, решает вопрос внимания личинки человека. Вот только как они будут справляться, когда сбагрит меня в это заведение со строгим режимом, а режим в той шараге, куда моим предкам насоветовали меня отправить всякие доброжелатели, это как раз были предки тех моих миньонов, которым наказание снарядами понравилось, и теперь те сами думали, куда бы запихнуть своих детенышей, чтобы вернуть их на путь истины. Режим реально строгий, стоит начать с того, что там школа-интернаты выпускают оттуда только на каникулы, и то можно доплатить, и спиногрызов местные надзиратели оставят на лето типа в лагере. Причем там конкретная такая контора, включающая в себя начальную, среднюю, старшую школу и даже плотно сотрудничает с парой университетов, куда почти без вопросов принимают выпускников этой шараги. Короче, можно сдать детеныша в годков 6 и забрать уже совершеннолетнего после окончания им университета, только главное, чтобы бабла на это все счастье хватило. Вот вопрос баблосов и был тем камнем преткновения, который не давал моим предкам меня вот прием сейчас с чемоданами на вокзал отправить и на поезд до Шараги посадить. Наш главный добытчик мамонтятины чесал репу и прикидывал так и эдак, где можно добыть баблосы на обучение своего немного неправильного детеныша в крутой Шараге строгого режима, но вот чего-то у него дебет с кредитом не сходились. Вот только идея слишком увлекла светлые умы предков, и те решились на крайний шаг. Нет, влезать в кредитную кабалу они не пожелали, хотя такой вариант все рассматривался, но главный добытчик мамонтятины решился позвонить маме. Вид у него при этом был такой, что вариант с продажей почки на черном рынке был предпочтительнее звонка маме. А ведь если задуматься, то не в сериале, не столько сколько я тут обитаю, про прапрапредков ничего слышно не было, У меня даже были мысли, что те эмигрировали в лучший мир. Но как оказалось, прапрадед по линии главного добытчика мамонтятины жив-здоров и совершенно не желает видеть своих потомков. Вообще у сейлор воинов с прапрадедками беда, хотя у Рей дед есть, вот только дед есть, а предков нема, но ее мамаша сама виновата в том, что скоро ласты склеит, ибо нифиг добрых и порядочных аватаров злобной неведомой хрени и что пришли с чистыми и бескорыстными мотивами по закабалению в рабство ее дочурки, посылать нафиг. Так вот, мой прапрадед оказался опять же в единственном экземпляре, то есть бабка есть, а дедка нема, и куда дели история умалчивает. Хотя после знакомства со своим прапредком, начал понимать, почему о деде ничего не известно. Он явно сделал все, чтобы его не нашли. Да, старая корга оказалась на редкость противной старой коргой. Меня это рассматривало как будто ей товар, причем не очень качественный и не вызывающий доверия, притащили на осмотр и теперь пытаются втюхать по явно завышенной цене. На предка эта особа, которая уже не первый год на кладбище пропуски за неявку ставит, смотрела как на предателя, который вернулся вымаливать прощение. И ведь там еще обнаружился отдаленно похожий на предка индивидуум годков эдак на 5-6 младше предка, но с такой заносчивой и кислой рожей, что особой разницы в возрасте было не видно. Скорее предок выглядел моложе этого мудилы, что кривил рожу так, будто у него полугодовой запор. Ну и начал этот мудила на моего предка выливать отборное гуано в просто промышленных масштабах. И спрашивается, с какого? Нет, то, что хибара у семейки Цукина, ну это ее части, такая, что сразу понятно, что люди бедствуют, вино старое пьют, сыром с плесенью закусывают и на машинах без крыши вынуждены кататься. Вот только опять же понятно, что все тут принадлежит старой корге, которую этот мудила явно горит желанием увидеть в гробу у белых тапочках, и я его в этом желании уже после пары минут знакомства начинаю понимать и всецело поддерживать. Но какое это чмо тогда на моего предка гуана льет? Вон даже старая корга только взглядом опускает, хотя, наверное, лучше бы гуана поливала, тогда бы можно было развернуться и свалить отсюда нафиг, а не чувствовать себе коровой на торгах. Вот только старая корга и не спешила своего выблетка заткнуть, а потому столь благородным делом пришлось заняться мне, Усаги. Возмущение в голосе предка было какое-то слишком наигранное, а пытающуюся вылезти на лицо лыба вообще портила весь воспитательный процесс, который предок собирался тут развести из-за примененной мной техники пяткой по яйца ноджутсу с разворота. Что ты творишь? Как это что? От моего возмущения и негодования от такого банального вопроса предок даже запнулся и не стал продолжать свою речь, хотя он и не очень-то и хотел. Да и старая корга обратила на меня больше внимания, отвлекшись от осмотра валяющегося и подвывающего фальцетом на полу мудилы. Я как сознательный представитель человечества, а по планам еще и императрица, королева как-то мелко, одной солнечной системы маловато будет, и вообще тут скоро всяких инопланетян столько прилетит, что после не нанести ответный визит вежливости, со всем полагающимся уничтожением армии и порабощением народа, будет просто невежливо, так что императрица как минимум позаботилась о очистке генофонда этого самого человечества. Че что, мне показалось, или предок со старой коргой это вместе спросили, да и кажется, мудила с пола что-то фальцетом на эту же тему пропищал. И кстати да, генофонд точно очищен, ибо техника стопроцентно надежная, основы отработанная и усовершенствованная, так что там даже архимаг жизни не соберет все так, чтобы работало. Можно сказать, что эта техника стала концептуальной и отбивала все на концептуальном уровне. Хотя может у меня она не так сильна и концептуальна, но местные белохалатники точно ничего там собрать не смогут. Не, ну тут же сразу видно, что в генетической лотерее ты, пап, выиграл джекпот. Вон какие у тебя умные, красивые. Еще полчаса само и Шинга за компанию, ибо хоть и личинка человека, но личинка человека своя, восхваление спустя. А главное, скромные дети. А вот что может уродиться у этого набора генетического мусора, теперь уже ничего. В разговор влез дедок, который, судя по стетоскопу, вот нахрена он ему при осмотре таких повреждений, и саквояжу, типа семейный доктор, которого сюда вызвали, пока я просвещал этих темной личности о своем несравненном величии. Вы уверены, Бзицу Мисенси? Абсолютно. Очень качественная кастрация. Видна рука мастера. Нога. Решил поправить этого без сомнения умного и знающего человека. Что? Доктор перевел взгляд на меня. Я ногой, а не рукой сию процедуру провела, и помахал означенной частью тела. 00. Судя по всему, мои заслуги доктор приписал моему предку. Кэнджи, Пойдем, поговорим о будущем этой юной особы, которая не оставила себе выбора этого самого будущего. Похоже, от предков я кое-чего таки унаследовал, ибо тоже сам себе злобный Буратино. Как выяснилось, семейка у моего предка очень непростая, прям целый клан, мафия местного разлива или еще чего такое, короче, старая карга тут местный Дон Корлеоне в Юкате. Касательно же самого моего предка, так его какое-то время готовили на то, чтобы стать наследником всего этого добра, но у предка случилась неземная любовь с моей маман. Понятное дело, старая карга кандидатуру самой обычной девушки из самой обычной семьи ни разу не сочла достойной аж целого наследника семьи Цукина и сказала свое веское «нет». Вот лучше бы сказала только через мой труп. Вариантов тогда было бы больше. Ну да ладно, что было, то прошло. Но предок тогда закусил у дела, и впервые в жизни воспротивился решению старой карги. Ну а когда та начала угрожать лишением статуса наследника и вообще вышвыриванием его на улицу, предок тупо взял и ушел, даже вещи не собрал. Вот в чем был в тот момент, в том и ушел из дому. Не, ну, предок красава, я даже малость уважать его начинаю, тем более что живем мы очень даже достойно, ибо наш главный добытчик мамонтятины добывает означенную мамонтятину солидно и без посторонней помощи. Так вот, участь стать наследником и будущим владельцем заводов, пароходов и прочего добра упала на плечи младшего братца предка. Самому младшему до этого ничего особо интересного не светило, ну, может, должность какая в дочерней фирме, и то не сразу, да и вкалывать бы пришлось не слабо. И вот тут ему на голову такое счастье свалилось, и непонятно, чего он так на предка гуана лил, может, был не рад, что стал наследником, хотя по его снобской роже было видно, что своей участью он доволен, так что мог бы и спасибо сказать, а не говном старшего брата поливать. Хотя, может, чем-то все же он был не очень доволен, но фиг с этим кастратом, проблемы то теперь у меня. Понял я это из-за того, что старая карга утащила предка для приватного разговора в свой кабинет, а меня сначала под благовидным предлогом, который был рассчитан на стандартного детеныша моего биологического возраста, попытались от важного разговора отстранить. Ага, фирма сейчас, к вашим услугам. Так что все неумелые попытки старой карги отправить меня погулять не увенчались успехом. Конечно же, старая карга попыталась прибегнуть к методу, который, судя по неумелости находить благовидные предлоги для отправки детеныша погулять, чтобы не мешал взрослым о серьезных делах говорить, был для нее основным и родным. Так что меня попытались задавить командным голосом и надавить авторитетом. ПФ, тоже мне авторитет. Нет, послаться далеко и надолго я был не против, особенно в сторону дома и вместе с предком, а они тут сами пусть сидят и свои важные разговоры разговаривают. Вот только такой вариант не катил уже для старой карги, которая явно надумала какие-то коварные и гнусные планы на всего-то какого невинного и беззащитного меня. Несчастный случай с летальным исходом ей что ли устроить, но пока ограничился посылом старой карги за ковыристым маршрутом в пешее эротическое путешествие в далекие дали. Детальностью и продуманностью маршрута восхитились все, кто слышал, да и конечные координаты не оставили никого равнодушными, а потому у старой карги не осталось другого выбора, кроме как и меня тащить на важные разговоры, которые стопудово касаются моей филейной части, которую старая карга явно намеревается попользовать в своих гнусных целях. Мои предположения насчет того, что у старой карги появились планы на мой филей, подтвердились очень быстро. Вполне возможно, что те у нее возникли сразу, как только мы появились на пороге их хибары, а может и того раньше. Но тогда старая карга осознавала, что мой предок сам пошлет ее в пешие эротические еще более заковыристым маршрутом, чем я предложи она нечто такое в обмен на помощь со своей стороны. Думаю, поэтому она и устроили такой холодный прием, да и своего ублюдка, которому теперь только должность старшего евнуха светит, осаживать не стала. Явно надеялась на то, что первый этап переговоров пройдет фигово, а после с их деньгами и связями сделать так, чтобы у предка возникли мелкие трудности, которые с ними связать будет невозможно, по добыче денег и устройстве меня в элитную шарагу, будет нетрудно. У предка же просто не останется выбора, как опять идти на поклон к старой карге, и вот тут она уже сделает предложение, от которого невозможно отказаться. Хотя, конечно, были варианты, что предок мог упереться рогом, как он уже один раз сделал, но тогда у него на шее не висело два детеныша за будущее благополучие, которых он сильно переживал. Конечно, такой коварный план старой карги мой бы ломался на раз-два. Мне для этого просто тупо надо было бы начать изображать из себя пай-девочку. Конечно, такое мне как серпом по яйцам, но лучше уж так, чем плясать под дудку старой корги, которой уже давно пора червей кормить. Вот только сейчас сие было практически невозможно из-за моих действий в отношении одного евнуха. Этим я выдал старой корге на руки все козыря, с которых она и зашла. Хотя стоит отдать должное предку, наш главный добытчик мамонтятины встал в позу и отстаивал мой филей очень рьяно. Все намеки старой корги на проблемы, которые, конечно же, возникнут не с ее благословления, так в это мы и поверили, а из-за смертельной обиды очень влиятельной семьи дочь, которой должна была выйти замуж за одного кастрата, но теперь это невозможно, ибо в договоре фигурировали наследники, коих теперь кастрат обеспечить не в состоянии. Конечно же, в процессе спора между предком и старой коргой я вставлял свои 5 иен и напоминал, что мы как бы не в темном средневековье живем, откуда родом одно ископаемое, на которое, конечно же, пальцем показывать не будем, ибо и так все в курсе, кто в этой комнате древнее окаменевшего дерьма мамонта, и договорные браки из моды вышли. А если всяким пережиткам прошлого так охота договорной брак устроить, так букетик в руки и фату на голову и навстречу счастью. Я в таком деле даже подсоблю и фату придержу. Вот тут старая корга оскорбилась, и самое интересное не тем фактом, что ее под венец засылают, а тем, что у меня, дескать, вообще воспитание никудышнее. Ведь я ужас свадьбу воспринимаю на гайдзинский манер. В общем, до самой старой корги дошло, что меня надо воспитывать, причем правильно. Это был, наверное, единственный пункт, в котором предок со старой коргой был согласен. А вот за мой филей он явно был готов биться до последнего и, кажется, даже подумывал о том, что можно нафиг переехать куда подальше, можно даже за океан, ведь ручонки у семьи Цукина, ну той ее части, которой давно пора на тот свет, коротковаты, чтобы аж за океаном иметь возможность устроить нам проблемы. Старая корга это тоже осознала и, зная нрав своего сына, поняла, что тот точно так и сделает. И вот это уже будет еще более крутым пятном на репутации. Ведь одно дело, когда наследник уходит из семьи с пустыми руками и сам добивается вполне себе неплохих успехов в жизни, тем более, что это можно подать под нужным углом, и урона репутации не будет. А вот если бывший наследник эмигрирует, при этом еще и политического убежища прося, то это уже будет очень серьезным пятном на репутацию. Ведь даже самые тупые начнут задаваться вопросом, а не сбреднила ли одна старая корга окончательно, и вообще так ли хорошо идут дела в семье Цукина, раз ее наследник решил из страны удрать. Может, не стоит с ними дел иметь, ну так во избежание, а лучше вообще помочь, ну добить, чтоб не мучились, и прибрать к рукам бизнес и все, что только можно прибрать к рукам. Так что с предком старая корга пришла к компромиссу, типа помогу, ибо воспитывать это надо, иначе позор семье, но шарагу выберем другую, попрестижнее, и чтобы там обязательно из меня сделали человека и порядочную леди. Ну хотел бы я на это посмотреть. Мало того, что я аватар неведомой злобной хрени, так сама у Саги Цукина была явной дальней родней основы, ибо сама человеком явно не была, ибо люди не воскресают и такой дурной силой не обладают. Конечно же, планов на мой филей старая корга не оставила, и когда обговорила с предком все детали и даже документально все заверили, видимо, на слово старой корге предок не верил совершенно. Походу опыт наеба у него большой, так что договор заверили у левого юриста, который точно не имел отношения к семье Цукина, пожелала поговорить со мной наедине. «И чего тебе от меня надо, старая корга?» Старая корга на такое обращение в очередной раз скривила свою кислую рожу. «Твои родители явно пренебрегали твоим воспитанием. Ага, видимо, их некомпетентность в этом вопросе заслуга полной бездарности в этом же вопросе их родителей». Старая корга скрипнула зубами. «Тебе с твоим характером не в школу надо отправить, а в ад», — выпалило это ископаемое на эмоциях. «Меня, в ад, хм, очерти то, чем провинились, 00, не ну действительно, местные черти вроде как ведут себя тише воды ниже травы и вообще за всех хрен знает сколько сезонов разборок из пекла не высовывались и пакости не делали. Вот с чего к ним меня, будущего сейлор-воина, к ним отправлять, или они успели конкретно старой корге насолить, и та решила вот там им отомстить, а вот фиг вам». Не бывать такому. Нет уж, я тут останусь, и вам придется с этим жить, надеюсь, что недолго. Мое пожелание побыстрее примерять белые тапки старая корга проигнорировала, ибо уже даже не в 10-й раз за время нашего знакомства интересовался, когда она на тот свет собирается и не опоздает ли она, и не надо ли ей поторопиться туда. Усагичан, подлив в голос доброжелательности и снисходительности и даже натянув на морду подобие улыбки, начала старая корга: «Ты умная девочка». Потому как дрогнула натянутая улыба, было видно, что она хотела сказать: «Слишком умная, а должна быть тупой как пробка и делать все, что тебе скажут. Но тебе не хватает опыта и понимания того, что старших надо уважать. За что? За то, что все никак не подохнете и не освободите место, так за это уважать будет только больной на голову. И вообще, говори уже чего надо. Старая карга поскрипела зубами и начала излагать угрозы. Да, именно угрозы, пусть и завуалированные и совмешанные с попытками давить на совесть. П.Ф. Наивная. У меня совести нет, а у основы совесть подохла уже давно и все ее попытки восстать из мертвых надежно пресекаются стараниями хомыча. Так что давить просто ни на что. Но доводы все же выбраны были весомые, а аргументы логичные, ну и подано все это было в нужном свете и под правильным углом. Вот только все это было рассчитано на пусть и очень умного и наглого, но все же ребенка. Если опустить все кружево, что плела старая карга, то от меня требовали взять ответственность за свои действия, ну и не слишком тонко намекали на то, что в случае, если я окажусь плохой капризной девочкой, то ответственность за мои поступки придется нести моим родителям и брату. Старая карга намекнула, что, дескать, предку придется бросить маман, чтобы выполнить обязательства кастрата перед какой-то влиятельной семьей. В результате этого маман и личинка человека, откликающиеся на Шинга, окажутся на улице без средств к существованию, и в этом будет моя вина. Ну-ну, сделаем вид, что поверили и ужаснулись и замучились терзаниями совести, которой у меня в принципе нет и быть не может. Но вот свой добрый характер все показать стоило, а то будет не слишком правдоподобно, если буду сразу на все согласны, потому у меня начался ожесточенный торг со старой коргой за мой филей, который та хотела сбагрить всяким старым извращенцам-педофилам за проценты от акций их компании или льготы для своей компашки. В результате торгов, во время которых старая карга пополнила свой словарный запас и узнала много новых маршрутов в уже известные ей далекие дали, мы пришли к компромиссу. Мой филей оставался в моих руках до наступления мне 16 годков, и всякие старые пердуны к нему свои лапки тянуть не смели и даже глазеть не должны были. Про то, что лапки бы я всем этим поотрывал бы и глазенки бы выколол, промолчал, но весьма выразительно, так что старая карга намек поняла и пункт о смотринах, коих быть не должно, как раз до этих самых 16, приняла. А как не принять, когда я палочками, нам принесли перекусить, пробил стол, а второй комплект на манер Синбонов запустил в портрет в другом конце комнаты, и палочки вошли точно в глаза. Старая карга осознала, что к столу могут быть пришпилены похотливые ручонки старикашки, который в миру будет ценным деловым партнером, а второй набор палочек окажется у него в глазенках. Уж раз я с такого расстояния их так точно запустил, то если жертва будет со мной за одним столом, то там вообще без шансов на промах. Ну и осознала, что продавать мой филей какому-нибудь пожилому педофилу дело гиблое, ибо я начал обсуждать пункты брачного контракта, точнее ту часть, где фигурировал раздел имущества в случае скоропостижной кончины мужа сразу после церемонии подписания документов. Я тогда, сделав самые честные-причестные глаза, обосновал свой интерес тем, что у старичка на радостях от того, что женился на такой молодой и красивой девушке, может неожиданно сердечко остановиться, причем с гарантией никакая бригада скорой помощи не откачает. Вот старая карга и подумала, что лучше других ископаемых поберечь, а мой филей продать пусть и менее выгодно, но с гарантией того, что муженек не загнется в ближайшие часы после принесения клятв и подписания документов. Так что мне погрозили найти достойную партию, ровесника, ну почти, может на годик-другой старше будет, что даже лучше, и даже ужас не жиробаса какого, а достойного юношу из достойной семьи. Вот последнее было явно лишним, так как по-другому и быть не могло, ибо брак с кем-то из недостойной семьи даже не рассматривался старой коргой. Хотя как по мне понятия достойности у нас очень сильно разные. У старой карги это самое достоинство меряется количеством бабла на счете и длинной родословной. Согласился же я на такие условия, попутно выторговав для предков и личинки человека, откликающийся на имя Шинга, немного плюшек, потому что к 16 годам уже получу силушку немалую и должен начаться капитальный движняк, и там уже надо будет мир спасать, а не про всяких там женихов думать. Да и вообще, может, к тому моменту старая карга копыта откинет, а значит и про договоры и обещания можно будет забыть. Так что по окончанию торгов за мой филей меня ждала элитная шарага чисто для девочек, причем мужского духу там вообще не водилось, даже припады поголовно были полуженского, и судя по рожам, что скалились с пригласительного флаера, характера на редкость стервозного. Интересно, чем это они так перед старой коргой провинились, что она решила меня туда запихать. Ведь сразу видно, мы во взглядах на жизнь не сойдемся, а значит, жизнь у них будет короткой, но очень яркой и богатой на непередаваемые ощущения. В Шаргу меня провожали всем районом. Многие даже плакали. И почему-то мне кажется, что это были слезы радости. Хотя почему кажется, так и было. Эти гады еще и платочков вслед махали и кричали: «Не возвращайся подольше». Хотя мои миньоны тоже плакали, но это она, так сказать, с заделом на будущее, ведь я оставил им план тренировок и сказал, что вернусь и проверю, и если они не оправдают возложенных на них надежд. Дада многозначно промолчал, ибо неизвестность пугает намного больше, чем четко прописанные пытки. Вот кто точно горевал моему отъезду, так это личинка человека, откликающуюся на имя Шинга. Вот вроде мелкий вредный доставучий спиногрыз, которого иногда хочется придушить, а вот уезжаю и даже как-то грустно становится. Ну да ничего, переживут. Но на прощание потрепал личинку человека за щечку, наказал трепать предкам нервы за нас двоих, на что получил возмущенный вопль от предков, которых возмутило то, что я, видите ли, учу личинку человека плохому. Вот тут уже я возмутился и заявил, что еще ничему Шинга не учил, но вот вернусь и исправлю это досадное недоразумение, и научу его не только плохому, но и еще много-много чему. Муха-ха-ха, так и чего это предки так бледнеть начали, не приболели ли часом? Так у меня есть отличное народное средство на любой случай. Предки мою заботу оценили, но почему-то лекарства отжали все, видать, сильно их прикрутило, что все 10 литров медицинского спирта себе оставили. Ну да ладно, я запасливый, да и рассчитывал на то, что шманать будут в Шараге, а потому еще 20 литров отправил себе посылкой. Для конспирации оформил посылку от имени старой корги, а на банках накатал, что это, дескать, чистейшая родниковая вода с лечебным эффектом. Шарага встретила меня добрым оскалом местных припадов, на чьих лицах так и читалась радость от лицезрения меня, хотя скорее их делал счастливыми чек от старой корги, к которому точно прилагалось письмо с пожеланиями по моему воспитанию. Не будь письма, меня бы так не встретили. Ну что же, добро пожаловать в ад. Муха-ха-ха-ха-ха. И чего это все так побледнели? Глава 72, Аватара 42. Вот смотрю на догорающую элитную Шаргу и думаю, а как оно вообще так получилось? Нет, вот реально, не знаю. Я ничего такого не делал. Честно-честно, а 10 канистр экспериментального самогона в подвале первой элитной Шараги сами собой детонировать не могли, наверное. А, это точно та долбанутая с феминизмом головного, спинного и нижнего мозга, которым она и совершала пародии на мыслительный процесс. Виновата. Это она, когда психовала, слишком сильно шкерилась в подвале курить. Ну да, тут же институт благородных девиц, и директриса, чья юность пришлась на середину эры Мэйдзи, с 23 октября 1868 года по 30 июля 1912 года. Наличие такой дурной для леди привычки точно бы не одобрило плоть до пинка под зад с волчьим билетом в зубах. А так как ушибленность всего от головы до жопы этой особе явно мешала по-человечески снять стресс, бухать с ней коллеги после первого же раза зареклись, а по мужикам пойти ей ее долбанутость или религия, тут меня гложат сомнения, ибо мужиков как вид она поливала отборным гуана так, что это было похоже на фанатизм. Вот и курила в подвале и имела дурную привычку бычки или незатушенные сигареты в уголок кидать. Ну а я ей немножечко настроение портил. Нет, я пылкой любовью к нашему семейному добытчику мамонтятины и личинки человека, откликающейся на имя Шинга, не пылаю. Но ведь эта особа поливала гуана на своих лекциях для старших курсов весь род мужской. Типа все мужики козлы, им от вас только одного и надо, а после того, как попользуются и поиграются, выбросят на помойку как бесполезную и ненужную вещь. Вот, проходя мимо беседки, где эта отбитая и толкала свою пламенную речугу, я вот просто ну не шмогла я, не шмогла. Сенсей, вы так красочно рассказываете. У вас должно быть в этом очень богатый опыт. Ага, и невинно похлопать глазами, ибо мне годков то не густо, и я типа дитё неразумное и подло подъебывать по определению не могу. Так что пользуемся по полной пословицей: устами младенца глаголит истина. У сагичан, лыба у отбитой была натянутая-натянутая, ну да я же чуть ли не прямым текстом сказал, что ее пользовали и выбрасывали на помойку все, кому не лень. Судя по тому, как зашептались старшекурсницы, они пришли к тем же выводам, точнее действительно начали своими куриными мозгами задумываться над вопросом: а на каком основании эта мадама так уверена о том, что все мужики козлы, говорит? А что ты тут делаешь? Учусь я здесь. И посмотрел на нее как на ту, кем она и является, то есть вообще Бобо на голову. Эх, все же свои плюсы в бытие мелкой пигалицы есть. Можно вот так вот с невинным видом мозги взрослым выедать и делать вид, что не понимаешь, чего это ты такого сказала и сделала. Да и ответил верно. Нет, у отбитой дернулся глаз, из-за чего она перед тем, как продолжить и внести уточнение в свой вопрос, который задавала, рассчитывая на то, что я его пойму не в общем плане, а в конкретном частном случае, сделала паузу, которой я тут же воспользовался. Как это нет? Меня исключить, во-первых, ни за что, а во-вторых, если вы забыли о границах своих полномочий, то напомню о том, что отчислить меня может только директриса. И взглядом показал, зная свое место мусор. Я не о том. Рожа у нее, конечно, скривилась, да и глаз подергивался, но голос она все же держала в рамках, говорю, с несмышленым, а скорее умственно отсталым, детем. У тебя сейчас должны быть занятия. И как бы ужаснувшись моему ужасному и кощунственному поступку, выдала предположение, неужели ты прогуливаешь занятия? Ну-ну, хорошая попытка. По себе людей не судит сие-эн-сие и краткое. Намек на то, что если ты так делала, то не обязательно другие будут делать так же, был уже ни разу не прозрачным, но сказано с таким видом, что даже курицам, что перестали шушукаться, было понятно, мелочкова-то из своих старших копирует, не понимая, чего говорит. Ну, я тут же сменил тон, который сама ушибленная могла слышать от одной старой корги, которой уже сколько лет прогулы на кладбище ставит, на свой обычный. На Камура-сенси случайно. Конечно, случайно, никто ничего не докажет, ибо я, пока все толпились вокруг этой стервы, что очень любила детишек за уши тягать, ступеньку от вазелина протер тряпочкой, которую заготовил, когда эту ступеньку этим самым вазелином натирал. Поскользнулась на ступеньке и неудачно упала, сломав себе ногу, сложный закрытый перелом большой берцовой кости, руку, сломана лучевая кость и, похоже, сильно повреждена ключица, и есть подозрение на трещины в ребрах и сотрясение мозга, но в последнем есть веские основания для сомнений. 0-0. Народ малость охренел. Ну да, удачно стерва слилась, хотя удача тут ни при чем. Все точный расчет, и перетаскивание пары ящиков в лестничный пролет. Какой ужас! А жила одна из куриц, остальные тоже очнулись и согласно закудахтали, поддерживая своего лидера. Как же теперь быть на Камуре-сенсею? Ой, не переживайте, у нее все нормально будет. И нагнал во взгляд сочувствия, как будто смотрел на самых несчастных и вообще смертельно больных, ага, на голову, людей в мире. У Накамуры-сенсея любящий муж, отец, сын и брат. Они ей помогут справиться и пережить это несчастье. А вот вам стоит внимательнее быть, когда по лестницам спускаетесь. Не знаю, может, намек на их согласное кудахтанье, на слова ушибленные о том, что все мужики-козлы, вышел слишком тонкий и может до их куриных мозгов не дойти, но главное, что ушибленная намек поняла. Хотя, судя по гробовому молчанию и тому, что на лицах можно было, ну, если очень сильно присмотреться, различить следы мыслительного процесса, то они задались вопросом, раз все мужики козлы, то и наши папы, которые подарки дарят, и много-много чего делают для нас и балуют, тоже козлы. Вот чего-то как-то дебет с кредитом не сходится. Ну и в том, что эта ушибленная решила мне за то, что курицы своими куриными мозгами начали пользоваться по назначению, а не тупо согласно кудахтать на всю ту ахинею, что она несла, а задавать неудобные вопросы по типу, а как так все мужики-козлы, раз у меня папа и мама столько лет в браке счастливы, да и дедушка с бабушкой тоже живут и жизни радуются, решила на мне свою злобу за свои неудачи выместить, выкуривание пачки сигарет в подвале ее не успокоило, моей вины нет. Это она виновата в том, что подвигла меня на добычу камеры и микрофона и скрытого монтажа всего этого в той беседке, где она другим курицам на год младше начала мозги тем же дерьмом засирать, и на отправку получившегося кинопредкам куриц, на чьи девственные мозги она все это вываливала. Ну и если честно, я не ожидал того, что поднимется такая волна, да что там, это было реальное цунами дерьма, что захлестнуло всю элитную шарагу по самую крышу. С вилами и факелами, шибая жаждой крови на многие километры, прискакали не только те, кому я анонимно кино отправил, но и папани младших и даже тех, кто уже пару лет как выпустился. Директриса, когда к ней в кабинет ввалилась толпа очень сильно негодующих людей, сильно не обделенных властью и деньгами, с ноги открыв дверь в этот самый кабинет, вид имела бледный, а после вообще цветом лица смелым сравнялась. Ибо папоньки не только грозили забрать своих дочурок из этой секты, что с учетом того, что заберут чуть ли не больше половины детишек, да посреди учебного года, поставит крест, могильный, на репутации Шараги и всех, кто в ней работает, даже уборщицы попадут под раздачу, но и ее саму за потворство, а может даже пособничество засудит так, что из имущества у нее останется только половая тряпка и надколотая пиала для риса, в которую она будет просить милостыню под воротами какого-нибудь храма в самом глухом углу страны восходящего солнца. Так как голос эти деятели не сдерживали, до ушибленной быстро дошли вести о том, что за козлов ей придется ответить, и видимо сильно она нервничала, так как среди папаней были личности с татухами во всю спину, и те интересовались, где ближайший хозяйственный магазин, где можно приобрести большой металлический таз и пару мешков цемента. Раз побежала в подвал курить и видимо не только бычки по уголкам раскидывала, но и канистры решила попинать, ну мир ее праху, но я ни при чем. Следствие установило, что это все одна ушибленная сектантка, которая, поняв, что ее подлые и гнусные надругательства над мозгами невинных дев стали известны, решила не только покончить с собой, но и всех с собой прихватить, спалив всю школу с помощью какого-то модифицированного напалма. Вот не надо на мой самогон гнать, нормальный самогон вышел, ну а то что горит, так крепкий же, ну а то что камень плавит, ну так крепкий же, ну и водой не тушится, ну так надо было огуречным рассолом тушить, он отлично работает. Так что это все некомпетентность японских пожарных, что не умеют с продуктами неведомо хреновой дистилляции работать, а не моя. Мне вообще медаль надо выдать 3, на том и буду настаивать. Что, старая корга, что прибыла на место сейчас, сверлила меня ну очень подозрительным взглядом. Мне вообще медаль надо дать, да упираем на свое героическое деяние. Это да, ты спасла соседок по комнате всех трех, вынесла их на себе. Ну так адреналин же, двух пожарных, что пошли вас спасать, тоже на себе вынесла. Ну так адреналин же, проломив формированную бетонную стену. Ну так это адреналин же, и спрыгнув с ними с третьего этажа и ничего себе при этом не сломав. Адреналин же, да, с волосами то, что случилось, тоже адреналин, а, не это как раз огонь, да-да, он самый. Ну да, с волосами не очень вышло, я-то тренировки по методе сайтом и не прекращал, ну и они в один светлый день дали результат. Но кто ж знал, что лысина идет к силушке комплектом. Хотя я теперь точно мун, ибо моя лысина аки луна может отражать свет солнца. Да, я уже пафосно пускать блики лысиной научился, да и технику курьерина освоил. Жаль, что камикамиха мне пока не дается, хотя обычным ударом тучки уже разгоняю спокойно. Так что потерю шевелюры, которая, кстати, беспокоит, судя по всему, всех кроме меня, можно списать на пожар. Да и вообще это можно в плюсы записать. Во-первых, новая техника, во-вторых, экономия шампуня и времени. Особенно по утрам. Вон соседкам приходится на час раньше вставать, чтобы все это распутать, причесать, в прическу уложить. А я встал, пыль платочком смахнул и красота. Ну ладно, для красоты нужно натереть маслом, чтобы блестело лучше, вот тогда точно красота. Правда, соседки не оценили, и вообще в то утро визгу из нашей комнаты было даже больше, чем когда я крысу притащил. Ну а чё, надо же было на ком-то свои испытывать результаты уроков по домоводству. Соседки вон отказались пробовать подозрительный суп, в чьих бульбах отражались искривленные страданиями лики грешников, а при их лопании слышались потусторонние крики стенания этих самых грешников, отказались, так что пришлось искать того, чье мнение никого не волновало. А вообще я этих особ не понимал совершенно. Вот сначала виск из-за крысы подняли и орали во все горло, чтобы выбросил эту гадость. А после того, как я донес до них, что сие будущий дегустатор моих работ по домоводству, так они отобрали у меня охреневшего от такой перемены настроения крысюка и не дали издеваться над несчастным невинным животным. Но благодаря их воплям и стенаниям меня от домоводства освободили, ну когда сенсея из больницы выписали. Ну и в этот раз визгу было больше. Предкам администрация не сообщила, чтобы скандала не было. Ну да, я первое время делал скорбное лицо, и на окна посматривая пустым взглядом интересовался, какой тут этаж. Так что директриса даже не задумалась о том, что это моя работа, а не чья-то злая шутка. К сожалению, для директрисы подозреваемых было слишком дохрена. Вообще проще было написать список тех, кто не горел желанием мне за всякое хорошее пожать шею. Так что виновника так и не вычислили. Ну а меня убедили предкам не жаловаться и вообще подождать, ведь волосы отрастут. Ну а дальше соседки почему-то мою уверенность в том, что новая прическа просто блеск, принимали за браваду. «Закажу парик», — припечатала старая корга. «Зачем? А как ты себе встречу со своим женихом представляешь? Кстати, да, не ровен тот год, когда надо будет хотя предварительные договоренности составить, а тут без смотрин никак. Налицо от того, что представил, как зайду и сверкну лысиной, выползла покоснодовольная улыбка. «Похоже, слишком хорошо представляешь», — констатировала старая корга. «Тогда лучше процедуру в клинике». Доктор в клинике, смотря на результаты каких-то моих анализов, задумчиво чесал лысину. «Вот честно, когда меня сюда притащила старая корга и я узрел вот этого самого лучшего специалиста в своей области, скепсис из меня пер тоннами. Да и вообще, как эта клиника с таким вот лицом вообще не обанкротилась? Ведь у любого нормального человека, что придет сюда, при взгляде на этого специалиста возникнет вопрос, а какого хрена он лысый при такой-то работе? Правда, этот док меня заверил в том, что такая реакция ему привычна и забавляет, потому он специально себе лысину оставил. Я ему, конечно, не поверил, а вот корга поверила и сдала меня на руки этому эскулапу. Стоит ли говорить, что ни хрена у него не вышло? Простимулировать корни к росту у них не вышло из-за отсутствия у меня этих самых корней. Док тогда охреневал и чесал лысину, пытаясь понять, да как так вышло. Я ему задвинул про то, что мой могучий интеллект настолько прокачал мой могучий мозг, что тот тупо из головы волосы выдавил. Он тогда посмеялся, а вот теперь лысину чешет. Думает, как так выходит, что в мою черепушку не удается волосы воткнуть. Ну а что делать, шкурка у меня теперь не то что иголочку держит, а на танковый выстрел в упор выдержит, наверное, просто танк для проверки достать негде. Так что чесание лысины доку не помогло, и он таки сдался. Вот только старая корга с чего-то решила, что это я саботировал работу этого эскулапа для того, чтобы мой будущий брак с каким-нибудь муднем из золотой молодежи накрылся медным тазом. В отместку она решила мне показать, что будет, если идти в то светлое будущее, в которое она меня тащит. Так что меня записали в другую школу. Пф. Вот вроде в молодости мамонтов кормила, а такая наивная. Как будто меня какая-то школа для не особо благополучных детишек испугать может. Так что напяли в парик, пришлось, а то предков бы от вида моей сверкающей лысины точно бы удар хватил. Иду в новую школу. Усагичан. Так, этот слишком радостный и звонкий голосок мне слишком хорошо знаком, ибо он на протяжении всего моего обучения в элитной шараге будил меня по утрам, даже по понедельникам, когда сам основа велел спать как минимум до обеда. Итамичан, привет. Мой голос и вид отражал всю ту боль и страдания, которые мне пришлось терпеть все дни нашего совместного проживания в общаге элитной шараги. Ма, Усагичан, сколько раз я просила не коверкать мое имя. Это жестоко, зато отражает суть. Да-да, та боль и страдания, коим меня подвергала эта редиска японского разлива, каждый божий понедельник бодрым голосом объявляя о том, что пора вставать на занятия, и открывая шторы, впуская в комнату это противное солнце. А после, несмотря на то, что який эталонный вампир шипел и кутался в одеяло, чтобы спастись от губительного света, все равно вытаскивала меня из постели. Нет, польза от нее тоже была. Все я изображал поутру неваляшку, когда всю ночь химичишь в подвале и тренируешься, и употребляешь результаты своих экспериментов, то наутро представляешь из себя нечто аморфное. А вот это особо явно в куклы не наигралось, а потому умыть, причесать и одеть мое полусознательное тело ей было в радость, ну а я энергию экономил. Хотя думал, что ей все же надоест, но нет, не надоело. Какую суть? Ту, которую я испытываю утром каждого понедельника, да и в остальные дни тоже, но в понедельник это особенно выражено. И вообще, ты чего тут забыла, Итамичан? Эх, я буду учиться вместе с тобой, Усагичан. Чё, с какого полового органа тебе в голову попала эта гениальная мысль? У Усаги. Ну вот, теперь опять будет изображать из себя смесь помидора, чайника и чего-то, что бесполезно стучит кулачками. А, вот только пыхтела и пыталась выместить на мне свой праведный гнев, что даже того, как обзавелся свой шикарной блестящей лысиной, было делом гиблым. А сейчас и подавно, недолго, ибо мы вывернули из-за угла и узрели нашу будущую школу. ХМ, она случаем не Ишиэма называется? Уж больно похожа внешне, граффити везде, где только можно и нельзя, битые окна, пара рож вида гопник под вид матерый, у ворот на корточках сидит пиво сквасит и сигаретами дымят сволочи. Я тоже хочу. ХМ, открытку с благодарностью, что ли, старой корге отправить? Мне эта школа определенно нравится. Усаги. Изумив, вцепилась меня мертвой хваткой и старалась затормозить меня, когда я уверенными шагами направился к воротам нашей будущей школы. Понятное дело, она с тем же успехом могла пытаться локомотив тормозить, так что ехала за мной следом. Гопники на воротах провожали нас удивленными взглядами, все же картина была необычная и явно выбивалась из привычной им колеи, вот и тормозили несчастные безбожно. «Что такое это, Мичан? Ты же хотела со мной в новую школу. А теперь?» Я очень притворно ужаснулся и перешел на заговорщический шепот. «Предлагаешь нам прогулять школу?» «Нет, прогуливать школу нехорошо», — ответила Изуми явно на автомате, а после, видимо, вернулась к реальности и осознала, куда я ее затащил, и, видимо, мысль о прогуле уже не казалась ей такой кощунственной. «Эта школа нравится мне все больше и больше», ведь одной своей аурой она смогла сделать то, чего мне за время учебы в элитной шараге так и не удалось. В это время нас обступила целая толпа гопари под вида гопарь-матерый, и вообще некоторые личности на школьников вот вообще ни разу не тянули. Их что по 10 лет подряд на второй год оставляли, вот тому амбалу же точно под тридцатник. О, судя по тому движу, что начался в рядах гопоты, к нам идет местный больно-босс. Ну да, событие то не рядовое. В их волчье логово забрели две невинные овечки, конечно, такое не может не привлечь внимание самого главного, ведь кому как не ему пробу снимать первым. Раздвинув толпу вперед, вышел парень метра под два ростом и косой саженью в плечах, но стоит отметить, что двигался он плавно для такой комплекции, и знакомо, чувствовалась знакомая школа, моя школа, ХМ, присмотрелся к этой роже, которая мне кого-то напоминала. О, в этом товарище признал одного из своих миньонов, и одного из самых больших косячников, который чаще всего подвергался особым наказаниям и награждался тайными миссиями по внедрению, то есть чаще всех остальных носил то розовое пышное нечто, в которое меня предки вырядить пытались, а в разных других нарядах, которые другие мои миньоны таскали у старших сестер, заимствовали. «Кейчан, давно не виделись», улыбнувшись доброй улыбкой, помахал рукой свою миньону. Вот только тот вместо того, чтобы со слезами радости на глазах броситься мне навстречу, побледнел как мел, закатил глаза и грохнулся на землю, чем ввел в состояние ступора всех гопников. «Эй, я подошел к прикидывающемуся ветошью телу, меня вообще-то Усаги звать, а не Кума, со мной фокус прикинуться мертвым не сработает». Тело чего-то не спешило подавать признаков жизни. «Ну ладно, сам напросился, кажется, кто-то хочет на миссию по внедрению». Усаги сама. Тело из положения лежа на спине умудрилось подорваться в воздух, развернуться и приземлиться уже в форме идеально выверенного дагудза. «Пожалуйста, простите, ао», гопари и Изуми обтекали. «Ладно, на этот раз прощаю». «Так, подошел к зданию школы, чтобы меня видела вся толпа. Всем бля строится, теперь я тут вождь». И для большей убедительности долбанул рукой по стене школы. Бам, в стене образовалась вмятина. Хрясь, а от этой вмятины начали идти большие трещины, очень большие и много. Бах, задание школы сложилось как карточный домик. Ао, Эмупс, старая карга, что прибыла на место, где была школа, сейчас сверлила меня ну очень подозрительным взглядом. Что, я тут вообще ни при чем, здание уже давно находилось в аварийном состоянии. Мне вообще медаль дать надо за то, что поспособствовало тому, что все ученики оказались снаружи. По словам очевидцев, ты стукнула здание кулаком, после чего оно разрушилось. Это совпадение. И вообще ты действительно веришь, что хрупкая девочка могла ударом кулачка развалить целое здание? Я прям вот всем выражал сомнения в адекватности старой карги, любой относительно понимающий человек мог прочитать между строк. Ты серьезно? А не маразм ли у вас часом? И вообще, что за свидетели? Можно поподробнее и помедленнее? Я записываю. И достал свой особый блокнот, тетрадь смерти и карандаш. Я же добрый, так что пока запишу их только карандашом. Ты проломила бетонную стену в прошлой школе. Старая карга точно маразм или склероз подхватила, так как про свидетелей рассказывать не стала. Но ничего, прижму в темном уголочке Кейчана, он мне всех быстро сдаст. Ну, так адреналин же. И вообще это было от удара ноги. А вам любой разбирающийся человек авторитетно подтвердит, что удары ногами несут больше силы, чем удары руками, а так как от удара ноги чуть-чуть пострадала стена, то от удара руки здание просто физически не могло сломаться. Ты вообще человек? Нет, я аватар неведомой злобной хрени из другого мира. А что? И невинно похлопать глазами, типа шутка. Так, а чего-то во взгляде старой карги скепсиса не наблюдается. Подумаешь, здание сложилось как карточный домик от одного слабенького тычка кулачком, это же не повод верить подростку, когда он несет такое. Молчание затягивалось так, что нужно было срочно переводить тему. Так что там новой школы, а она не сгорит и не развалится, да не в жизнь. Век привокзальной шаурмы не видать. У старой корги точно маразм. Вот почему она после заявления о привокзальной шаурме мне поверила. Да, походу я с рычагом давления для предков перестарался. Вон уже другие свято верят, что это шаурма для меня, что вообще значит. Хотя в какой-то мере это даже забавно, и так проще, меньше проблем, когда люди уверены, что у них есть чем на тебя можно надавить. Хотя ради этого пришлось соглашаться на то, чтобы сходить на смотрины с каким-то типа достойным молодым человеком. Я, конечно, морду кривил, про уговор напоминал, старая корга же упирала на то, что с моей стороны договор тоже не очень-то и выполнен. Но тут я упирал на то, что сие есть форс-мажор, и я к тому, что элитная шарага сгорела, вот вообще никакого отношения не имею.